Мы расселись, я в мягкое низкое кресло у журнального столика, он на вертящийся стул за своим рабочим столом, заваленным бумагами. И Глеб сразу стал вертеться туда и сюда, перебирая эти бумаги. «Сейчас», — бормотал он, — «сейчас, зачем-то ты был мне нужен». Я терпеливо ждал. У ответ Сека в нашей суматошной конторе адская работа. Он планирует номера, дает задания отделам, читает на ходу праве все материалы, засылает их в наборный цех, размечает гонорар, делает еще тысячу разных мелких, но необходимых дел. И по каждому из них встречается, беседует, ругается с массой людей, так или иначе причастных к этому ежедневному фокусу, выпуску газеты. Так что если он хотя бы помнит, что я ему нужен, уже удача. Наконец Глеб протянул мне конверт. «На, читай. Очередная телега на тебя». У меня упало сердце. Сколько лет работаю в газете, а все не могу привыкнуть к телегам. Да, наверное, никогда и не смогу. При этом слове сердце у меня каждый раз вот так же ухает, а в животе появляется неприятное чувство, то ли холода, то ли голода. Иногда жалобщики приходят лично. Бывает, приводят с собой родственников, друзей, представителей общественности, целые, как выражается Завражный, телегации. Причем пишут и приходят почти всегда, не только если корреспондент действительно что-то перепутал. Но в то мгновение, когда вытаскиваешь письмо из конверта, от этого не легче. С первых строк я понял, что пишут по поводу моего последнего судебного очерка. Я провозился с ним больше месяца. А история такая. 8 марта в общежитии электротехнического техникума 2 третьекурсника желали выпить за женский день непременно в женском обществе. Но ни в одной из комнат, где жили девушки, взаимопонимания не встретили. Оба в этот день уже немало выпили в мужской компании. Наконец они попросту принялись ломать дверь в разных объяснительных и докладных, это будет называться потом шалостью. На шум вышел в коридор первокурсник, здоровенный парень из сельской местности. Он просто взял шалунов, вывернул им руки, отвел к выходу на лестницу и легонько пнул под зад. Вокруг вопроса о правомерности его действий развернутся впоследствии такие дебаты, что не столь уже значительным представится то, что было через полчаса. Шалуны вернулись, прихватив с собой 3 тоже очень шаловливо настроенных приятелей. Один из них вызвал первокурсника на лестницу. Там на него набросились и здорово измолотили. Разбили в кровь губы, вышибли зуб, подбили глаз, насажали синяков и кровоподтеков на ребрах. История грязненькая. Но сама по себе она бы меня еще не заинтересовала. Таких историй в любом суде навалом. Интересно мне стало, когда я узнал, что было на следующий день. А на следующий день в общежитии было собрание. Бог ты мой, сколько уже до меня писано было и говорено про этот самый ссор, который то ли надо, то ли не надо выносить. И сколько будет после. А я все завожусь и завожусь в каждом конкретном случае. В общем, на собрании 2 главным шалунам дали по строгому выговору с предупреждением, а 3 привлеченным просто по выговору. Формулировка была такая, за то, что не разобрались в обстановке. Оно, конечно, разобраться им было мудрено. Все 5 были в стельку. Я так прикинул, что с точки зрения Уголовного кодекса это соответствовало примерно вот чему. Шалунам года по 4, а тем не разобравшимся по три. Но самое удивительное, что они и первокурснику умудрились на том собрании строго указать, что вывел хулиганов молодец, а вот пинка под зад давать не следовало. С пинка, может, все и началось. Обиделись мальчики. Но на этом дело не кончилось. Стали тут нашего первокурсника давить все, кому не лень. Даром, что у него еще ссадины не подсохли. От администрации кто-то из кураторов, какие-то из комсомольского бюро и просто доброхоты. Тут все в ход шло. Лицо техникума, переходящее знамя. Тебя сюда приняли, так неужели ты? Учти, тебе здесь еще учиться, ну и так далее. Короче, никуда не ходи и писем никаких не посылай. Парень оказался по-крестьянски крепкий, но молодой все-таки. Послушал, потом плюнул, пошел к директору, написал заявление, забрал документы, сгреб манатки и отбыл в родную деревню. Грязь Тульской области. Письмо в редакцию написали девушки из той комнаты, куда ломились хулиганы. Когда я приехал в техникум, там уже про все забыли. Долго не могли припомнить, что к чему. Кто-то там с кем-то не поладил, да? И ребята помахали руками. Но ведь, кажется, наказаны уже все. Зачем ворошить? Я разворошил и увидел вещи удивительные. Ни один из пятерых не только не раскаялся, даже ничего не понял. Публицистический пафос напрашивался сам собой. Вот злонравие, достойные плоды. Вот результат практической безнаказанности. Вот он ссор, невынесенный вон. Но дело обстояло хуже. Ссор не просто лежал себе в углу. Он прел тихонько, он гнил и уже давал запашок. Из беседы с теми пятерыми я узнал о том, как хулиган-первокурсник, здоровенный детина, грубо оскорблял и даже пинал ногами их товарищей, мирно пришедших поздравить девушек с праздником. Как трое подошедших стали укорять его, требовали прекратить хулиганить. Он бросился на них, и тогда им пришлось защищаться. И самое непостижимое, они, кажется, действительно в это поверили. Ну, или, скажем так, почти поверили. Отчего же не верить, если тебе от этого будет лучше? За немногими исключениями, и те в техникуме, кто еще что-то помнил об этом деле, представляли его себе именно так. Сомневаться не приходилось. Поглядите, кто остался в столице, а кто с позором убрался вон. Их сгубила наивная вера в то, что не так важны сами факты, как важна оценка. Наивная вера, да не всегда безосновательная, к несчастью. В недрах протоколов мне удалось найти те самые факты от 9 марта и другие. По свежим следам там все было написано как есть, а оценки у меня имелись собственные. Пришлось прокатиться и в деревню Грязь. Бывший первокурсник оказался действительно неплохим парнем. Синяки у него сошли, осталась одна глухая обида. Я ему кое-что растолковал. А потом я написал очерк, очень злой, и его напечатали. Хотя я знаю, что редактору звонили из техникума. И первый ответ на него мы уже получили из прокуратуры. О том, что по нашему выступлению факты проверены и возбуждено уголовное дело. Я стал читать письмо. Поведение, недостойное советского журналиста. Вероятно, обо мне. Так в чем же я недостоин? Обманным путем, минуя руководство техникума, получил у технического сотрудника документы служебного назначения, ну уж обманным. Я представился тетке, комендантше общежития, и попросил показать мне папку с протоколами собраний студсовета. Она и спросила, зачем мне это нужно, а сам я не стал навязываться.